Глава 9. Арина. Первый день в одной группе с Дамианом наконец закончился. Не знаю, как я вообще это пережила, и все же мне удалось. Я сразу отправилась домой, хотя Тим предлагал погулять. Я отказалась, сославшись на больную голову. Она действительно разболелась, ведь я ждала подвоха от Демидаса и практически весь день провела в напряжении. Я никак не могла расслабиться, а потому загнала себя настолько, что на последние лекции почувствовала, как сильно стала пульсировать голова. И уже невыносимо было это ощущение взгляда, постоянно наблюдающего за мной. Он, может, и не смотрел на меня на самом деле, но я не могла отделаться от этой мысли. А потому сходила с ума и дергалась каждую минуту. Только дома я успокоилась, хотя общее волнение от того, что он снова появился в моей жизни, никуда не делась. «Ты как?» — пришло сообщение от Сеньки в наш общий с Дашей чат. Я поджала губы и вышла из чата, перейдя в личку. «Привет. Не против тут пообщаться?» «Ага. Я туда по привычке написала, хотя с Дашкой давно не общаемся практически. Я неоднозначно. Ты ведь знаешь, почему? Рассказывай». Написала я, кусая губы от нетерпения. «Я в курсе, что Дамиан поехал к тебе. Точнее, он не говорил, что к тебе. Просто когда я узнала, куда он поступил, сложила 2 + 2. Я не понимаю, почему он сейчас объявился? Если я нужна была ему, и он хотел все исправить, то мог за 2 года как-то проявиться. Но он преспокойно жил как-то без меня полной жизнью. А тут вдруг решил, что пора попить моей крови? Арин, ты ведь многого не знаешь. Ты же не хотела о нем ничего слышать, поэтому мы и не говорили ничего». Я ждала каждое сообщение с нетерпением. В кровь покусала губы от волнения. Я уже предвидела, что этот разговор приоткроет завесу тайны появления Дамиана в моем институте. «Расскажи сейчас», — написала я. В поле сообщения засветился микрофончик, оповещающий о записи голосового сообщения. Стоило только сообщению появиться, как я с нетерпением стала слушать голос подруги. Все было совсем не так. После той игры все изменилось. Рулетка прекратила свое существование. Сперва люди ждали, что игра возобновится, но спустя несколько месяцев вышло оповещение, что рулетки больше не будет. Приложение снесли, и только тогда зрители поняли, что все завершилось, а Дамиан пропал. Ну, так думали все. Его вообще больше никто нигде не видел, много слухов ходило, в том числе и о том, что он за тобой уехал, да и вообще всякую дичь про него придумывали. На самом деле, Дамиан просто заперся дома. Он очень долго переживал ваш разрыв. Были какие-то причины, из-за чего он не смог поехать за тобой сразу. Точнее, сперва он и правда тебя отпустил, а потом хотел уехать. Мне Алик рассказывал, но не смог. Я не расспрашивала, почему, а он не рассказывал. В общем, это каким-то образом связано с их отцом. Этим летом он вышел из тюрьмы, а Дамиан собрался и укатил к тебе. «Арин, он все это время о тебе думал, страдал. Я не знаю, простишь ты его или нет, но мне его очень жаль». Я слушала и хмурила брови. Ничего подобного я не ожидала. Дамиан, который гонял по городу на спортивной тачке, зависал в клубе с сомнительной компанией, держал в страхе всю школу, вдруг стал затворником? Не верю. Да и сейчас он мне не казался каким-то ущемленным. Наоборот, стал общительным, судя по тому, как мило болтал с девчонками в столовой, да и с парнями из нашей группы тоже разговаривал. Теперь он держался со всеми на равных. Снял корону? Или тут ее никто не оценил бы? Ты уверена, что он все это время был затворником? Конечно, уверена. Я 1,5 года с Аликом встречаюсь. Естественно, была у них дома и видела, насколько он изменился. Это уже не тот демон, который держал в страхе всю школу. Я боюсь. Не знаю, чего ждать от него. Думаю, он все еще любит тебя и поехал, чтобы вернуть. Поздно он кинулся. Испортил все, что только мог. Добился того, что я сбежала. Не давала себе знать 2 года. Я начала его забывать. На самом деле, до его появления я верила, что мы поставили точку. Кстати, я теперь встречаюсь с Тимом. Вспомнила я, что не поделилась с подругой новостями. Ого! Поздравляю, конечно. Он со дня появления в нашей школе глаз на тебя положил. Добился-таки. Взял измором. Написала я, посмеиваясь. На самом деле я решила, что мы можем попробовать. Тим хороший, и я могу на него положиться. И лучше парня я пока не встречала. С кем, если не с ним? Лучший — это, конечно, хорошо. Но как же любовь? Ты любишь Тима? Или еще любишь Дамиана? Извини, если лезу не в свое дело. Люблю? Не знаю. Он сегодня появился, и у меня все вверх дном перевернулось. Думала, что забыла, но теперь даже не знаю. Мне тяжело. Так и знала. Держись, Арин. Я всегда на связи. Поддержу, насколько смогу. Я знаю. Спасибо. Не успела я закончить печатать, как телефон в моей руке ожил. Звонил незнакомый номер. И я почему-то была уверена, что это он. Сердце в пятки ушло, а потом на место вернулось и так сильно застучало, что чуть не выпрыгнуло из груди. А я все смотрела на экран телефона, не осмеливаясь принять вызов. Звонок прекратился, и я ощутила, насколько разные чувства, которые сплелись в один клубок в моей груди. Это было так странно, что не могла понять, я больше рада или все же расстроена. Отложила телефон, попыталась сосредоточиться на конспектах, которые совсем не писала в тот день на парах, потому что просто не могла собраться с мыслями и сконцентрироваться ни на чем, кроме присутствия Дамиана в одном со мной помещении. Но спустя пару минут мысли пустились в путь по тропинкам памяти, заводя меня все глубже в те моменты, когда я была счастлива. Образы прошлого, беззаботные и такие волшебные, мелькали перед глазами. Улыбки, объятия, поцелуи, его взгляды, как он на меня тогда смотрел. Я так и не забыла, хотя совсем недавно думала, что похоронила наше прошлое. Телефонный звонок раздался снова. Я затаила дыхание и бросила взгляд на лежавший рядом мобильник. Опять тот же номер. Я уже смотрела на него с сомнением, думая, что совсем свихнулась, и Дамиан не стал бы мне звонить. Откуда бы он вообще достал мой номер? Возможно, это что-то важное. Мало ли, кто мог сменить номер и теперь тщетно пытался мне дозвониться. Алло. Выдохнула я в трубку и замерла на секунду, все свое естество сосредоточив на звуке, доносящемся из динамика. «Привет». В этом слове слышался вопрос. Как будто говоривший не был уверен, стану ли я продолжать разговор. «Ты как?» «Привет». Глухо отозвалась я, ощутив, как от волнения пересохло в горле. На его глупый вопрос я отвечать не стала. Я колебалась, не знала, бросить мне трубку или продолжить слушать самый шикарный и самый желанный голос в мире. Как же я, оказывается, по нему скучала. «Поговорим». Я так скучала по этому неповторимому тембру. Все же я выбрала второе. Я, как мазохистка, хотела получить очередную порцию боли. Сжимала трубку в руках и боялась хоть что-то пропустить, хотя уже заранее знала, что ни к чему хорошему этот разговор не приведет. В динамике послышался смешок, а у меня колени задрожали, и руки вдруг вспотели, только от одного этого звука. Это что вообще со мной происходит? Я раньше не замечала за собой такой реакции на телефонные разговоры. Будем считать, что молчание — знак согласия. Продолжал говорить Дамиан. А это был именно он. Мой самый страшный кошмар, который теперь преследовал меня и наяву. «Что тебе нужно от меня?» Все же заговорила я, ловя себя на панике. Я уже совсем свихнулась, потому что мне казалось, что он в любой момент мог вломиться в мою квартиру. И вместо того, чтобы подумать, как избавиться от бывшего, я размышляла, не пора ли мне вызвать дурку. «Мне? От тебя?» — переспросил парень. Казалось, что он тянул время. Хотел продлить разговор. «Я хотел уточнить. Ты серьезно встречаешься с этим павлином?» В голосе Дамиана послышалось нетерпение. Неужели тоже нервишки шалят? «Ты ведь уже знаешь ответ на этот вопрос?» «Знаю. И все же хочу, чтобы ты сама мне об этом сказала». «Если это все, что тебе от меня нужно, то, пожалуйста, я встречаюсь с Тимом». Я услышала в трубке какой-то шум. «А как же твои слова, что Тим тебе только друг, что ты никогда не взяла бы его за руку?» «Что? О чем ты?» «Я помню все, что ты говорила мне». Я слушала, стараясь не выдать ни единой эмоции, но внутри назревал ураган. Злость, тоска и какое-то болезненное, щемящее сожаление. Как он мог такое сказать после всего, что сам натворил, после того, как поступил со мной, после горы того вранья? 2 года назад? Ты в курсе, что с тех пор много времени прошло, все изменилось? «Я не верю, что ты все забыла, что между нами больше ничего нет. Ты все еще любишь меня? Признайся». «Что? Да что ты несешь, Дамиан? С чего ты возомнил себя центром вселенной? Думаешь, кроме тебя никто больше не достоин внимания?» Моя ярость набирала обороты. Я просто кипела от злости и не могла не говорить. Из меня просто выливалось мое крайнее возмущение. «Ты 2 года о себе не давал знать. Да я за это время могла столько парней сменить, что тебе даже не снилось. И разве ты меня успокаивал после тяжелого расставания? Разве ты поддерживал меня на протяжении всех этих 2 лет? Или ты, может быть, хоть раз попытался все исправить? Не помню такого. Зато все это время на расстоянии звонка со мной был Тим. Он меня буквально вытащил тогда из депрессии». «Напомню тебе, что это ты меня бросила. И, может, ты забыла, каким способом это сделала? Каким образом я мог что-то сделать, если сам отпустил? Как я мог остановить тебя? Мне тогда пришлось выполнить твое желание, хотя больше всего на свете хотел примчаться сюда и забрать тебя домой. Навсегда. И никогда не отпускать». Каждое слово резало по-живому, напоминая о том, что когда-то я была такой дурой, что в принципе допустила ту ситуацию. Рисковала жизнью, чтобы что? Чтобы теперь все испытать снова? Тяжесть в груди давила, словно бетонная плита. Дышать становилось все тяжелее. Глаза нещадно жгло от непролитых слез. Поняв, что могла в любую секунду скатиться в истерику, я сбросила вызов. Не хотела услышать еще что-то, но больше боялась сама сказать лишнего. Я так и осталась стоять с телефоном в руке, оглушенная тишиной. Его голос все еще звучал эхом в моей голове, вселяя в душу хаос и выбивая мою вселенную из равновесия, которое только-только понемногу устаканилось. Как можно было сделать это за 2 минуты? Разворотить мое сердце в клочья одним только телефонным разговором, перечеркнув все то время, когда я склеивала его по кусочкам, собираясь холить и лелеять и не допускать больше таких взрывов. А что теперь? На экране снова засветились цифры, которые мне хотелось вычеркнуть из памяти, но они каким-то волшебным образом впечатались туда.